Глава 24. Дэвин. На следующее утро прибыло еще больше коробок с подарками. Сегодня я испытала шок от одного их вида. Я их даже не открыла, так как мне больше некуда было все это складывать. Что, черт возьми, я скажу брату и сестре, если они наткнутся на детские вещи? Я и без того уже попросила Мия забрать к себе в квартиру все остальные подарки Роберта, чтобы никто ничего не заподозрил. Но свободное место у Мия давно закончилось, а попросить Оуэна сложить у себя подарки Роберта я не могла. Последние коробки я сложила в маленький шкаф в гостиной и молилась, чтобы никто не заметил. Я сняла трубку и набрала номер Роберта в Италии. «Привет, детка», — ответил он. «Прекрати посылать мне эти коробки. Я хочу. У меня нет другого способа показать тебе, что я о тебе думаю. Кроме того, это может быть мой ребенок, а значит, у меня есть законное право его баловать. Ты же знаешь, что мои родные пока не в курсе. Мне приходится все скрывать, прятать подарки. Меня это напрягает». «А-а-а, черт. Ясно. Я об этом не подумал». Он вздохнул. «Значит, придется найти другой способ тебя побаловать». Роберт помолчал. «Кстати, об этом...» Я прищурилась. «О чем? «Нам понадобится дом побольше». «Нам?» «Да, нам. Или, по крайней мере, мне, пока не удастся убедить тебя переехать. Ты живешь в особняке. Он достаточно просторный. Но участок земли маловат. Я подумываю выставить свой дом на продажу и приобрести что-нибудь с большим двором и огромным бассейном». Все мои внутренности скрутило в узел. Он слишком торопился. Для одного ребенка не нужно так много места. «Он же не один. Твои брат и сестра тоже могут жить с нами. Я же знаю, ты не хочешь их бросать». Комната поплыла перед моими глазами. «Ты не понимаешь, что говоришь», — я потерла висок. «Ты не хочешь жить с двумя подростками, так как сам практически подросток, по крайней мере, если судить по твоему поведению. Что ж, пришла пора мне повзрослеть». Я взволнованно мерила шагами комнату. «И как ты планируешь устраивать свои гулянки в доме, полном людей? Людей, для которых ты должен служить примером? Я со всем этим покончу. Как только ты переедешь, как только я стану отцом». Я закатила глаза. «Люди так легко не меняются. Это еще одна вещь, которой научила меня Вера». «Я серьезно», — настаивал Роберт. «Должен ведь я когда-нибудь повзрослеть, Дэвин. И нет человека, ради которого стоило бы стараться больше, чем для тебя». Он выдохнул. «Я люблю тебя». Я закрыла глаза. Роберт говорил, что любит меня бесчисленное количество раз. И сегодняшнее признание казалось таким же пустым, как и все остальные. А заявление Оуэна прошлой ночью? Оно звучало искренне. Слишком искренне. Оно застало меня врасплох, и я до сих пор не понимала, как его воспринимать. Я знала одно. Его признание что-то значило. Оно много значило. А я все испортила своей реакцией. «Я уверена, что сейчас ты говоришь искренне, но чувствую, что знаю тебя лучше, чем ты сам. Как только эта беременность закончится и на нас обрушится реальность, ты будешь подавлен, и ты убежишь, вернешься к своим прежним привычкам. Я хочу жить с тобой. Я хочу семью. Почему ты мне не веришь? А что, если ребенок не твой?» Прошло несколько секунд, прежде чем он ответил. «Что ж, я все равно буду хотеть быть с тобой и позабочусь о тебе и о ребенке». «Зачем тебе это делать?» Он повысил голос. «Почему ты сомневаешься в моих чувствах к тебе, Дэв? Я тебе 100 раз повторял, что ты единственный человек, который видит меня таким, какой я есть. Ты единственная женщина в мире, которой я могу доверять. Рядом с тобой я хочу остепениться». Он сделал паузу. «Как мне доказать серьезность моих намерений?» Я промолчала, и он обрушил на меня следующий вопрос. «Что есть у этого парня, чего нет у меня?» «Я ему доверяю», — не раздумывая, выпалила я. «Это чертовски больно», — пробормотал Роберт. «Ты сам спросил», — я покачала головой. «Правда причиняет боль». «Дело только в этом. Ему можно доверять, или он тебе не безразличен?» Он мне не безразличен. Ты в него влюблена? Я не до конца открыла свое сердце Оуэну, не позволила себе прочувствовать все то естественное, что происходило между нами, потому что была напугана. Но я уж точно не собиралась анализировать свои чувства к нему в телефонном разговоре с Робертом. И уж точно я не собиралась признаваться Роберту, что люблю Оуэна, до того, как произнесу эти слова самому Оуэну. «Я бы предпочла не обсуждать с тобой свои чувства к Оуэну», — отрезала я. «Почему? Они для меня важны. Мне нужно знать, как обстоят дела, Дэвин. Мне нужно знать, испытываешь ли ты искренние чувства к другому мужчине, нося под сердцем моего ребенка? Ведь такая вероятность существует. Потому что если это так, то это отстой». Я нервно намотала локон на палец. «Что ж, добро пожаловать в мою жизнь. Ты должна дать мне хоть какие-то гарантии, Дэв». «Я ничего не могу тебе дать, Роберт. Прости. Я никогда в жизни не была так растеряна и опустошена». «Как скоро можно будет установить отцовство?» Я почувствовала, как подступает тошнота. «У меня скоро прием у врача. И я обсужу этот вопрос с акушером-гинекологом. Недавно я узнала о тесте, который можно провести на раннем сроке, но я сделаю его только в том случае, если он точный. Я не хочу рисковать. Вдруг результат окажется ложным, а мы причиним ребенку вред. Так что я еще подумаю, какие есть варианты». «В какой день у тебя врач?» «Завтра». «Обещаешь держать меня в курсе?» «Да, конечно». Я услышала голос у него на заднем плане. «Меня зовут», — сказал он. «Мне пора». «Хорошо». Я обрадовалась, что этот разговор подходит к концу. «Удачи сегодня на съемочной площадке». «Спасибо». Только я положила трубку, как ко мне сзади подкралась Вера. «Ты разговариваешь с золотым мальчиком?» Я надеялась, что она не услышала ничего из того, что я сказала Роберту. Когда дети уходили в школу, она еще спала. А теперь, почти в полдень, выползла, наконец, из постели. Чувствуя беспокойство, я проигнорировала ее вопрос, схватила сумочку и направилась к двери. «Я ухожу. Вернусь до того, как придут дети». «Куда ты собралась?» — осведомилась она. «Хочу немного проветриться», — объяснила я и захлопнула за собой дверь. На улице я сразу позвонила Мия. Она сняла трубку после второго гудка. «Привет, Дэв. Ты занята до обеда?» — спросила я. «Я показываю клиенту галерею, но скоро освобожусь». Лавируя между людьми, я спросила. «Ты можешь со мной встретиться? Я иду к тебе». «Конечно. У тебя усталый голос, ты в порядке?» «Да, мне просто нужно поговорить». Мы с Мия встретились в ресторане неподалеку от ее галереи. Она вошла минут через 10 после того, как я заняла столик. Не успела подруга сесть, как я выпалила. «О, он признался, что любит меня». Ее глаза расширились. «Ух ты! Правда? А еще он сказал, что хочет быть со мной, даже если ребенок не от него». Она оперлась локтями о стол и улыбнулась. Серьезный шаг с его стороны. «Я знаю», — я покачала головой. Роберт сказал то же самое, но, честно говоря, из его уст это звучит иначе. Я чувствую, что сейчас он готов сказать что угодно, лишь бы меня не потерять. У него ко мне какая-то странная привязанность. Я единственная женщина, которая любила его до того, как он стал знаменитым. Наверное, он хочет удерживать меня рядом, потому что ему так комфортно. Но он не способен хранить мне верность. Мия выгнула бровь. А Оуэн? Каковы его намерения? Я глубоко вздохнула. Оуэн считает, что влюблен в меня. А ты сомневаешься? Меньше всего мне сейчас хотелось думать о Вере, но она первая пришла на ум, когда Мия задала этот вопрос. «Ты знаешь, что моя мама после своего возвращения ни разу не спросила, как у меня дела?» Мия прищурилась. «Зачем ты это сделала?» «Сделала что?» «Перевела разговор с Оуэна на твою маму». «Потому что из-за нее я боюсь терять людей. Такой человек, как Оуэн, может меня уничтожить, Мия. Если я позволю себе в него влюбиться, и этот ребенок окажется не его, я не знаю, справится ли он с этим. В конечном итоге он уйдет. Или я все испорчу, потому что почувствую, что ему было бы лучше без меня. Но любить Оуэна и позволить ему любить меня в ответ — это самое страшное, что я могу себе представить. Я погладила живот. Страшнее, чем эта растущая внутри меня жизнь. Я выдохнула. Так что да, я сейчас подумала о Вере. Она стала для меня первым опытом и показала, как это больно — любить. «Я понимаю, Дэвин», — Мия протянула мне руку. «Но жизнь у тебя одна. То, что сотворила твоя мать, не должно разрушить твою жизнь. Найди способ этого не допустить. Ты встречаешься с мужчиной, который тебя любит. Вероятно, ты ждешь от него ребенка, а он говорит, что хочет быть с тобой, несмотря ни на что. У тебя нет причин полагать, что он причинит тебе боль. Взгляни на факты». В ее словах была логика, но я все равно запаниковала. «Мне нужно узнать, кто отец. Все сводится к этому. К чему такая спешка? Если Оуэн не отец, ты от него уйдешь? Разве это не было бы правильно? Ради его блага?» — схлипнула я и расплакалась. «Нет. Если он тебя любит, то нет. Тот факт, что он хочет быть с тобой, несмотря ни на что, о многом говорит. Своими действиями этот мужчина дает тебе все основания верить его словам. Так что просто верь ему». Подошла официантка и спросила, не хотим ли мы начать с напитков. Никогда в жизни мне не хотелось выпить коктейль так сильно, как сегодня. Но, увы, я заказала себе минеральную воду. Когда мы снова остались одни, Мия хлопнула по столу. «Знаешь, что тебе нужно?» «Что?» «Забудь про этот тест. Выброси все из головы до приема у врача. Наслаждайся временем с Оуэном. Позволь ему тебя любить. Попытайся принять его, а не отталкивать. Знаешь, что произойдет, если ты будешь давить достаточно сильно?» «Что?» «В конце концов, это сработает». Я закрыла глаза. «Мия, спасибо, что выкроила время в своем рабочем графике, чтобы встретиться со мной. Я перед тобой в долгу за все те встречи, когда тебе приходилось выслушивать моё дерьмо. Когда-нибудь я встречу своего единственного и буду болтать о нем без умолку, а ты ничего не сможешь сделать. Тогда я на тебе и отыграюсь». Я улыбнулась. «Жду с нетерпением. Хотя с моим послужным списком я могу поделиться этим с твоей дочерью». Она рассмеялась. Слова Мия я приняла близко к сердцу. На завтра был назначен прием у врача. Но я поклялась, что не позволю этому испортить ночь, которую мы с Оуэном собирались провести вместе. Давно пора было дать ему честный ответ, которого он заслуживал. Ответ на его признание в любви прошлым вечером. Когда он произнес эти слова, я испугалась. Он заслуживал лучшего. Я постучала в его дверь, молясь, чтобы он был дома. Оуэн открыл. Он выглядел потрясающе сексуально, как всегда, в расстегнутой сверху рубашке с закатанными рукавами. «Привет», — улыбнулся он. «Какой приятный сюрприз». «Я испугалась, когда ты сказал, что любишь меня», — выпалила я, и он усмехнулся. «Знаю», — я пожала плечами. «Значит, это было заметно?» «Да, это не новость, Дэвин», — он отступил в сторону. «Заходи». «Ты меня ненавидишь?» «Конечно, нет». «Хочешь взять свои слова обратно?» «Нет, потому что я сказал правду». До этого я расхаживала взад-вперед, а теперь резко остановилась. «Я не хочу, чтобы ты забирал их обратно». Он опустил руки на мои плечи. «Дыши. Я никуда не уйду. Не торопись. Часть меня боится впустить эти чувства, не только твои ко мне, но и мои чувства к тебе. Я продолжаю использовать свою мать как оправдание своему поведению, но она меня правда предала, Оуэн. Я же видел ее собственными глазами». Он медленно покачал головой. «Теперь понятно, почему ты так осторожничаешь. Я не люблю ее за то, как она обращается с тобой, твоим братом и сестрой. И особенно я не люблю ее за то, что она заставляет тебя думать, что тебя почему-то нельзя любить. Я понимаю, почему ты такая, какая есть, Дэвин. Ты не обязана мне ничего объяснять. Прости, что я вела себя как идиотка». Он потрепал меня за щеку. «Эй, не говори так о моей девушке!» По моей спине пробежал холодок. «Ты представился моей маме как мой парень. Это правда? Я твоя девушка, а ты хочешь ею быть?» На этот раз я позволила себе ответить честно, не задумываясь. «Больше всего на свете». «Всё немного не по порядку, но я признался тебе в любви до того, как официально попросил тебя стать моей девушкой. А я, возможно, забеременела во время нашей первой совместной ночи», — с улыбкой напомнила я. «А еще у нас был секс до того, как мы начали встречаться». И он рассмеялся и обнял меня за талию. «У нас с тобой все наоборот, да?» Он провел пальцем по моей шее. «Как надолго ты можешь остаться сегодня вечером? Вера сегодня в роли няньки, так что...» Я вздохнула. «Это единственный плюс ее возвращения». «Это все, на что она годится». Я схватила его за рубашку. «Я буду рядом столько, сколько тебе будет нужно. Я не хочу думать о завтрашнем визите к врачу». Это всегда было нашей проблемой. Слишком много размышлений и слишком мало всего остального. «Что ты имеешь в виду?» — игриво спросила я. «Ты на моем лице», — объяснил он. «Тебя бы это заинтересовало?» «Определенно», — прошептала я. В глазах Оуэна вспыхнуло желание, и он повел меня в спальню. Раздев меня, он снял рубашку и провел руками вверх-вниз по моему телу. По моей коже побежали мурашки. «Ты замерзла. Я тебя согрею». «Ложись». Я легла спиной на кровать. Оуэн навис надо мной и провел пальцем по коже, вниз, до самого паха. Он на мгновение замер и посмотрел на меня. Я чувствовала, что с каждой секундой становлюсь все более влажной, но была не в силах предсказать его следующий шаг. Лицо Оуэна оказалось между моих ног, и его горячий язык заставил меня вздрогнуть от внезапного удовольствия. Я запрокинула голову, позволяя себе наслаждаться каждым моментом. Вцепившись в простыни, я начала двигать бедрами, подстраиваясь под напористые движения его языка, который теперь кружил по моему клитору. «Мне нравится ощущать, какая ты мокрая», — пробормотал он, щекоча меня своей щетиной. Оуэн ласкал меня языком, а потом вдруг отстранился. «Это была разминка». Он переместился на кровати и поманил меня пальцем. «Иди сюда». Мои соски затвердели, когда я поползла к его твердому, как камень, телу. «Думай сейчас только о том, как ты сидишь у меня на лице». Расположив ноги по обе стороны от него, я опустилась на его жаждущий рот. Оуэн прижал ладони к моим ягодицам, направляя мои движения. Не знаю, из-за гормонов это или из-за чего-то еще, но я никогда не была так чертовски возбуждена. Мой клитор пульсировал, а низкие, сдержанные звуки его удовольствия отзывались вибрации где-то глубоко внутри меня. Он вытянул руку, расстегнул штаны и начал дрочить. Это меня возбудило еще больше, и я стала двигаться быстрее. Потянув его за волосы, я дернула бедрами и закатила глаза. Оргазм вот-вот был готов накрыть меня с головой. «Чёрт, это так сексуально, когда ты вот так сидишь на моем лице, Дэвин», — прохрипел он. «Я хочу делать это с тобой каждую чёртову ночь». Прикусив губу, я издала неразборчивый звук. Мне хотелось еще немного придержать свой оргазм. «Какая же ты вкусная. Не могу дождаться, когда ты кончишь мне в рот». «О, Господи, я совсем близко. Разум словно покинул мое тело. Это было именно то, что мне было нужно. Мне стало наплевать на весь мир. Я сильнее прижалась к нему клитором». «Вот и все, детка», — пробормотал он. Его дыхание участилось, когда он начал ласкать себя еще быстрее. Осознание того, что он вот-вот кончит, хватило, чтобы подтолкнуть и меня. Ощутив прилив адреналина, я кончила многочисленными вспышками удовольствия. «Кончай мне прямо в рот, Дэвин, давай!» — простонал он. Наконец дыхание Оуэна замедлилось. Я перевернулась, безвольная и более расслабленная, чем когда-либо за долгое время. «Спасибо», — — с трудом прошептала я. «Поверь, мне было приятно. Мы с Ованом лежали лицом друг к другу, несколько минут просто наслаждаясь послевкусием. Я уже собиралась предложить встать и приготовить завтрак, как вдруг зазвонил мой телефон. Он лежал на тумбочке со стороны Овена. К сожалению, он опустил глаза и увидел имя на экране раньше меня. «Это Роберт», — он закатил глаза. «Тебе лучше ответить». Мое сердце заколотилось, и я, прокашлившись, произнесла. «Алло? Ты где?» «А что?» «Я в твоей квартире. Твоя мать сказала, что тебя здесь нет». «О, нет». Мой пульс участился. «Ты в Нью-Йорке?» Оуэн вытаращил глаза. «Я прилетел, чтобы сходить с тобой завтра на прием к врачу».